Глава 6. Люди сидели на стульях, расставленных вдоль стен. Сидели давно и потому вяло. Оживленной была только секретарша. «Что он сказал? А она чего?» «Правильно сказала. Я бы так не сказала. А он?» «Извините», — попыталась привлечь к себе внимание Татьяна. «Чего вам?» «Мне на прием». «Садитесь». «А она чего? Вот дура. И он тоже хорош». Очередь косилась на секретаршу. Кто-то с явным неудовольствием, кто-то с любопытством, прислушиваясь к одностороннему разговору. Все же развлечение. Входная дверь открылась. «А он ей...» Оборвала разговор на полуслове секретарша и продолжила уже совсем другим, казенно-деловым тоном. «Да, я вас поняла. Что сказал он?» «Я поняла. А что она?» В приемную вошел начальник. «Меня никто не спрашивал?» «Нет, Григорий Иванович, никто». «Эти все ко мне?» «К вам, Григорий Иванович». Очередь оживилась, заулыбалась, закивала, оторвалась от стульев. «Скажите им, я начну прием через 5 минут». «Да, я поняла», — сказала секретарша одновременно начальнику и в трубку. «Я все поняла». Начальник открыл дверь в свой кабинет, но вдруг остановился, обернулся и, выхватив взглядом из очереди знакомое лицо, громко сказал: «Татьяна Петровна, вы ко мне?» «Я... да, я извиняюсь, я по личному делу. Я знаю, что прием, но...» Начальник оглядел ожидающих, напряженно замершую, вспоминающую, что она сказала этой даме, секретаршу, и открыл дверь. «Проходите, Татьяна Петровна». Люди в очереди недоуменно переглянулись. «Проходите, проходите», — повторил начальник в кабинете уже совсем другим тоном, благожелательным тоном. «А как же они?» Повернулась к двери Татьяна. «Они? Они декларацию заполнить забыли. Теперь клянчить пришли. Подождут». «Ну, что у вас приключилось? Нужна какая-то помощь?» Улыбнулся Григорий Иванович. «Я даже не знаю. Не знаю, с чего начать». «Начинайте сначала». «Дело в том, что Сережу вчера избили». «Кто?» «Хулиганы. Вернее, он сказал, что хулиганы. А я боюсь, что не хулиганы». «А кто?» «Я не могу объяснить, но мне почему-то кажется, что это как-то связано с его работой. Я вначале подумала, что с... ну, в общем, с женщиной, но потом с работой». «Почему? Почему это должно быть связано с его работой?» «Не знаю. Последнее время он стал какой-то рассеянный, стал приходить домой позже, чем обычно, смотреть на часы. А вчера... вчера он пошел за сигаретами, сказав, что их нет». «А они были, но он сказал, что нет, а потом их действительно не оказалось. Извините, я, наверное, объясняю путанно». «Не то чтобы путанно, но при чем здесь сигареты, честно говоря, непонятно». «Понимаете, они были, а он сказал, что нет, и пошел покупать их в киоск с помойным ведром. И его избили. Я пыталась узнать, но он ничего не говорит. Может быть, вы... вы все-таки знаете друг друга много лет, учились вместе, и потом вы его начальник. Может быть, это как-то связано с его работой?» «Хорошо, я попробую что-то узнать. Хотя думаю, что то, о чем вы рассказываете, не более чем случайность. Он работает не с такими делами, за которые бьют. Но я узнаю, попытаюсь узнать». «Тогда я пойду?» «Идите и успокойтесь». «Только вы, пожалуйста, не говорите мужу, что я... ну, что я приходила». «Не скажу. И обязательно во всем разберусь. Можете быть спокойны». Начальник с сочувствием посмотрел на уходящую, постоянно оглядывающуюся женщину и, когда она ушла, включил коммутатор. «Вызовите ко мне Михайлова из 2-го отдела». «На какое время?» – уточнила секретарша. Начальник полистал ежедневник. «Давайте сегодня». «Нет, сегодня не получается. Лучше завтра. Завтра в 17:45».